243. Не сомнения, не сожаления, не уныние, но будущее перед вами. Четыре стража, кубок архангела храните. Наполнен вином новым, явленный вам ковчег. Устам времен я заповедал привести вас на путь мой. Под покровом земли сокрыл ваш лик, наполнил отраду восхождения, прояснил память ушедшего свитка, широко суждение поднял и открыл книги. Придите, примите. Молитва. Ты, давший голос и щит мне, пошли учителя на путях моих, открыто сердце мое.